Глава 30. Дивногорск. Наши дни. Надежды Лизы не оправдались. Игорь не только не забыл о своем намерении заполучить Тиару, но и повторял об этом каждые полчаса, посматривая на мобильный и ожидая звонка криминальных личностей. И женщина не выдержала. «Хорошо, я пойду к Сергею», — выпалила она, и Игорь вскинул брови от удивления. «Только немедленно позвони своим бандитам и отмени встречу, немедленно, иначе...» Он закрылся от нее ладонью. «Ну хорошо, хорошо, как скажешь». Мужчина пошел на кухню, делая вид, что усиленно кого-то набирает. На самом деле у него никогда не было знакомых бандитов. Когда он вернулся, Лиза сидела прямая, как палка. «Ты не передумал?» — спросила она, вызвав у него глухое раздражение. «Впрочем, вижу по твоему взгляду. Хорошо, я помогу тебе. Садись рядом, и мы еще раз обсудим весь план». Он покорно опустился рядом. «Если Сергей заинтересуется Тиарой, я попрошу его дать пару человек», — заговорила она. «Ты должен спрятать их в самолете. Завтра ты встретишься с французами и попросишь позволить тебе ознакомиться с самолетом, а заодно оценишь обстановку и подумаешь, как провести в самолет пару человек. Узнай, кто еще имеет доступ к ангару. Мы должны обезопасить себя». Игорь отвернулся, чтобы она не видела его довольное лицо. «Надо же, сработало и так быстро. Эта курица, видать, не на шутку влюбилась в него. Поверила, что он собирается на ней жениться. А ведь это не так. Как только он выполнит грязную работу, тут же улетит из страны куда-нибудь к теплым морям, где много смуглых, длинноногих красоток. Эта стареющая серая мышь явно не для него». Борисов не подумал, что после его бегства Лизу могут посадить за соучастие, если полиция обо всем догадается. Какое ему до нее дело? Он птица широкого полета. «Когда ты собираешься навестить бывшего муженька?» — поинтересовался он, стараясь казаться безразличным. «Завтра и собираюсь», — ответила она. «Ты пойдешь в аэропорт, а я к Сергею. Только бы он принял меня. Видишь ли, он всегда боялся, что пресса может выяснить род моих занятий, хотя я никогда не спала с другими мужчинами, и ему это было прекрасно известно. Он сам распространял слухи, что я бывшая проститутка». «Интересно, а кто же ты?» — ехидно подумал Игорь. «Анжелика, маркиза ангелов». Но вслух произнес: «Ты говорила мне о своем Борове. Даже сейчас, в дорогом костюме с приветливым лицом, с грамотными речами, написанными за деньги журналистами, он выглядит бывшим бандитом, не больше и не меньше. И только идиоты проголосуют за него на выборах. Если бы я не нуждался в его помощи, поверь, я никогда бы не записался к нему на прием. От таких всегда нужно держаться подальше. И тем не менее, мне придется к нему идти, потому что он единственный человек, который способен помочь нам выпутаться из этой истории», — вздохнула женщина. Игоря порадовало слово «нам». «Отлично. Она уже, может, сама того не замечая, стала его сообщницей. Если ей удастся уговорить своего бывшего, дело выгорит». Он в этом нисколько не сомневался.